Всемирная русская служба голоса России. В эфире клуб DS. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную 881-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Сегодня в программе о новом космическом проекте, новости международного радиовещания из Германии, Конго и Бутана, мы еще раз затронем тему программ для диексистов, а в конце необычный для нас короткий рассказ о кино. Начнем же с итогов последнего заседания Федеральной конкурсной комиссии по вопросам теле- и радиовещания. В последнюю среду февраля состоялся очередной конкурс по вопросам получения права на вещание и освоения нового частотного канала для целей радиовещания. Вот коротко итоги этого конкурса в части радиовещания. Сразу в двух городах победителем конкурса стала радиокомпания «Нива». Это Белгород, частота 73,1 МГц, передатчик мощностью 1 кВт, и «Орел», частота 71,27 МГц, мощность передатчика 4 кВт. В «Орле», правда, конкурентов у сельскохозяйственной радиостанции не было, поэтому решение конкурсной комиссии вступит в силу, если в течение 14 дней с момента опубликования официальных результатов конкурса не появятся новые претенденты на эту частоту. Еще одной компанией, ставшей победителем сразу в двух городах, стало «Народное радио». В Вологде станция получила частоту 70,4 МГц, а в Калуге 73,7 МГц. Мощность передатчика в обоих случаях 1 кВт. В Перми разыграно две частоты, и 88,9 МГц досталось обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий», мощность передатчика 5 кВт, и 91,8 кГц досталось обществу с ограниченной ответственностью «Формат регион», мощность передатчика 1 кВт. И еще один конкурс состоялся на частоту 101,1 МГц в Нальчике. Через передатчик мощностью 1 кВт будет работать одна из станций Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Выставлены на конкурс еще одна частота 69,47 МГц с мощностью 150 Вт оказалась никому не нужна. Ни одной заявки не поступило, поэтому и конкурс не состоялся. Это были итоги конкурса, опубликованные Россвязьохранкультурой. Российское научно-производственное объединение имени Лавочкина совместно с Росгидрометом к 2012 году создаст новую космическую систему «Арктика» для наблюдения за изменениями погоды и содействия при разведке полезных ископаемых в арктическом регионе, сообщила пресс-служба Роскосмоса, которая цитирует РИА Новости. Это будет высокоэллиптическая гидрометеорологическая космическая система, ориентированная на комплексную информационную поддержку решения проблемных задач развития всего арктического региона. В рамках этой системы предлагается запустить 5 спутников. В частности, это 2 метеорологических оптических спутника с условным названием «Арктика-М», которые позволят практически непрерывно наблюдать за изменениями погоды на севере и прогнозировать зарождение стихийных природных аномалий. Эти аппараты будут предоставлять информацию для обеспечения безопасности полетов над приполярными территориями. Еще один радиолокационный спутник «Арктика-Р», который обеспечит проводку судов по Северному морскому пути, а также в устьях сибирских рек. Кроме того, он поможет высокоэффективной разведке нефти, газа и других полезных ископаемых. Также будут запущены 2 спутника связи «Арктика-МС». Они обеспечат непрерывность телефонной связи, телевизионных и радиопередач, в том числе для морских и воздушных судов, в северных регионах страны. Все аппараты будут изготавливаться из отечественных комплектующих с использованием российских приборов. Президентом страны данный проект одобрен и получено указание активизировать работу над ним, говорится в сообщении информагентства. Владимир Гудзенко пишет в московском информационном DX-бюллетене, что немецкая волна с 1 февраля сократила наполовину объем эфирного вещания на украинском языке с получаса до 15 минут. Эти программы выходят в эфир в 5 часов 30 минут, время, как обычно, всемирное координированное, на частотах 999, 5945 и 7300 кГц. Одновременно с этим были введены 15-минутные передачи, которые будут транслироваться по второй внутренней программе украинского радио «Промень» в 6 часов и в 14.30. А с 30 марта вещание на украинском языке на коротких и средних волнах будет вообще отменено. Учитывая то, что уверенный прием «Промени» не обеспечен на большинстве территории Украины, передачи немецкой волны станут значительно менее доступными для украинских слушателей. Одновременно, по-видимому, отменено и вещание на Беларусь, в том числе и цикл передач «Белорусское окно» в рамках вещания на русском языке. Эти сокращения сильно ограничили право жителей Украины и Беларуси на получение информации из Германии на их родном языке, считает Владимир, и предлагает слушателям немецкой волны на Украине и в Беларуси направлять на радиостанцию письма с протестами против этих сокращений. Также обратиться к генеральному директору немецкой волны господину Эрику Беттерману и к федеральному канцлеру госпоже Ангеле Меркель. Уж насколько возымеют действие подобные меры, я сказать не могу, а вот адрес станции, пожалуйста. Deutsche Welle, индекс B53111, Бонн, Германия. Адрес в интернете www.dw-world.de. Deutsche Welle. Новини. Медианетворк Weblog сообщает, что радио Акапи, станция, спонсируемая миссией ООН в Демократической Республике Конго, сокращенно Манук, отметила свою 6-ю годовщину. В связи с этим событием глава Манук Алан Дос выступил 25 февраля с обращением к слушателям в специальной программе. В своем обращении он призвал всех жителей страны продолжать настраивать свои приемники на радио Акапи. Он, в частности, отметил, что, цитата, «эта станция для вас, она не принадлежит Организации Объединенных Наций». Разумеется, что в ее программах присутствует информация ООН, но станция на самом деле является общенациональным радио. Конец цитаты. Дос выразил надежду, что к станции прислушиваются как власти, так и простые граждане. За прошедшее с момента запуска станции время радио Акапи сделало существенный прорыв в организации сети вещания, в первую очередь в диапазоне FM, а также на коротких волнах и в интернет. На сегодняшний день радио Акапи является единственным средством массовой информации, полностью покрывающим территорию Демократической Республики Конго. На станции работает около 200 сотрудников. Она считается наиболее популярным и заслуживающим доверия источником информации в стране, аудитория которой оценивается в 30% от всего населения Конго. В интернете станция присутствует по адресу www.radiookapi.net. Согласно данным этого сайта, ретрансляция в FM-диапазоне идет более чем в 30 городах страны. На коротких волнах станция в эфире с 4 до 6 и с 16 до 17 на частоте 9635 кГц. Адрес станции 12, Авеню де Авиатерс, Киншаса, Гомбе, Демократическая Республика Конго. В двух прошлых программах мы приводили расписание передач для любителей дальнего радиоприема на уикенд. Сегодня мне хотелось бы привести текущее расписание еще одной очень интересной англоязычной программы для диексистов и всех, кто интересуется радио. Это World of Radio. Автором этой программы является Глен Хаузер, известный диексист, который одновременно также является составителем регулярного обзора международного вещания DX Listening Digest, сообщение из которого нередко цитируется в нашей программе. Итак, привожу расписание, которое как раз опубликовано в этом обзоре. Первый раз программа выходит в эфир в четверг в 6:30 на волнах станции WRMI на частоте 9955 кГц. Затем она повторяется в четверг в 15:30 на волнах WRMI на частоте 7385 кГц. Также в четверг в 23:00 WRMI 9955 кГц. В пятницу в 00:30 на волнах станции WBCQ частота 7415. Также в пятницу в 9:00 WRMI 9955. В пятницу в 21:30 WWCR 15825 кГц и еще один повтор в пятницу в 23:30 на волнах WBCQ на частоте 5110 кГц. Трансляция идет на верхней боковой полосе плюс несущая. Повтор в субботу в 9:00 на волнах WRMI на частоте 9955 кГц. Также в субботу в 17:30 WWCR 12160 кГц. Следующий повтор в воскресенье в 3:30 на волнах WWCR на частоте 5070 кГц. В воскресенье в 7:30 тоже WWCR частота 3215 кГц. В воскресенье в 9:00 WRMI 9955 кГц. И также в воскресенье в 16:15 WRMI 7385 кГц. По понедельникам повтор выходит в 4:00 на волнах WBCQ частота 9330 кГц. Трансляция идет на верхней боковой полосе плюс несущая. Этот повтор выходит нерегулярно. По понедельникам в 5:15 WBCQ частота 7415 кГц. Время выхода этой трансляции варьируется. Во вторник еще один повтор выходит в 12:00 на волнах WRMI частота 9955 кГц. Также во вторник в 16:30 на волнах WRMI частота 7385 кГц. И последний повтор в эфире в среду в 12:30 на волнах WRMI на частоте 9955 кГц. Напомню, это было расписание программы Глена Хаузера «World of Radio». В интернете эту программу можно послушать на сайте wrn.org в разделе «Для слушателей станции» или на сайте самой программы wor.worldofradio в одно слово .org. This is Glenn Hauser with World of Radio 1396. World of Radio is a listener-supported public service program about communications around the world, above all shortwave broadcasting. Медиа Network Weblog со ссылкой на Asia Pacific Broadcasting Union сообщает, что Bhutan Broadcasting Service, сокращенно BBS, которая является национальной вещательной службой страны, запустила сервис онлайнового вещания. Новый сервис был представлен в честь 28-летия короля Бутана. Станцию можно слушать в режиме реального времени с полуночи до 15:00 на сайте www.bbs.com.bt. Радио BBS было открыто в 1973 году. Станция вещает на национальных языках, а также на английском языке в диапазоне FM. Кроме этого, станция в эфире на коротких волнах на частоте 6035 кГц. Часовые блоки на английском в эфире в 5, 8 и 14 часов. This is the English service of the BBS. Good morning, this is the BBS radio coming to you live from our studios in the capital, Thimphu. Бюллетень Всемирного DX-клуба сообщает, что в предстоящие месяцы Европейско-африканский путеводитель по средним волнам, сокращенно EMWG, отмечает свой 10-летний юбилей. К этой дате приурочен конкурс, который будет открыт для всех желающих, вне зависимости от территории проживания и членства в тех или иных клубах. Вопросы конкурса, а их будет 21, связаны не только со средними волнами, но и с различными аспектами радио. Конкурс будет проходить с 1 марта по 30 апреля 2008 года. Специальная страница конкурса открыта по адресу www.emwg-contest.org. С 1 марта там появятся вопросы конкурса, которые можно будет скачать в различных форматах, а также заполнить форму ответами онлайн. Победителей, разумеется, ждут различные призы. И в заключение, необычная для нашей программы тема кино. Не удивляйтесь, речь пойдет о кино про радио. Об этом рассказывает информационное агентство ОНРУ со ссылкой на РИА Новости. Новый фильм называется «День радио». И создан он по мотивам одноименного спектакля театра «Квартет И». Как рассказали продюсеры, сюжет этой комедии практически не отличается от истории, которая рассказывается в одноименном спектакле. А в нем говорится об одном дне из жизни модной московской радиостанции «Как бы радио». Об одном не самом лучшем дне, комментирует Леонид Барац, исполнитель одной из главных ролей и соавтор сценария. В прямом эфире вот-вот должен начаться марафон в помощь российским туристам, попавшим в беду в Африке. И вдруг оказывается, что эта тема уже эксплуатируется радиостанцией-конкурентом. Выход приходится искать буквально за 5 минут. Необходимо отметить, что с 2001 года этот спектакль неизменно собирает аншлаги, поэтому далеко от сценария решили не отходить, а актерский состав и вовсе не менять. Небольшие изменения сценария касаются лишь добавленных в него персонажей. И на сегодня это все. Завершает нашу программу фрагмент финальной песни к спектаклю «День радио» группы «Несчастный случай», который так и называется «Радио». А мы, режиссер программы Владимир Иванов и ведущий Вадим Алексеев, прощаемся с вами. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России». О боги, боги мои, консероги мои, приведите, как звездочки на проводах, километры от бедной земли. О, девы, девы мои, женевьевы мои, вы несете локаторы на головах, вместе мне о любви. Все это слышно по радио. Радио, радио, радио, радио, радио, радио, радио. Останови свой траншея, копатель, выйди на берег траншеи. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь раны в асфальте. Если отчизна тебя не простила, зачем ты полез в траншею? Я копатель радио. Радио. Радио. Радио. Радио. Мир слушает русский язык. Вы слушали программу Всемирной русской службы «Голоса России».